Вдалеке, справа по борту, медленно проплыл Абердин. Мы вошли в залив Фертов-Форт и бросили якорь в гавани Эдинбурга. На шлюпке я добрался до города. Вместе с Георгием отправились на поиски банка. И наши усилия увенчались успехом. Остановленный нами Кэп подтвердил, что банк в городе есть, и согласился отвезти нас туда. Здание банка производило солидное впечатление в стиле викторианской эпохи, мрачноватое в три этажа, со швейцаром у входа. Внутри сновали клерки. Я на английском спросил управляющего, и меня любезно проводили. Из-за стола встал одетый в сюртук английский джентльмен в полном смысле слова. Предложив сесть, угостил сигарами и чая. Поговорив по английской привычке о погоде, я перешел к главному. «Я бы хотел положить у ваш банк ценности». «Вы клиент нашего банка?» «Пока нет, но хочу им стать». «Похвально. О какой сумме и в какой валюте идет речь?» «Монеты, золотые монеты. Сумму пока назвать не могу. Я бы хотел, чтобы вы приняли по весу». — Хорошо. Банк не имеет возражений. Давайте монеты. — У меня золото не с собой. Надо доставить. Не подскажете, где можно нанять фургон для перевозки? Лицо управляющего банком вытянулось, но он быстро взял себя в руки. — Если речь идет о значительной сумме, банк бесплатно выделит вам фургон, и, если надо, охрану. — Нет, охрана не нужна. С вашего любезного согласия мы воспользуемся фургоном. Управляющий позвонил в колокольчик, вошел служащий, которому управляющий прошептал в ухо распоряжение. Через несколько минут фургон был у подъезда, и мы вышли. Прибыли к судну. Узлы с монетами уже были готовы и лежали в отдельной кучке. Матросы быстро перенесли их в фургон. По моему распоряжению четверо вооруженных до зубов, штуцера, сабли, пистолеты, матросов сопровождали фургон. Мы с Георгием не спеша шли следом. Подойдя к банку, двоих матросов поставил на охрану входа. Двое помогали банковским клеркам перетаскивать деньги. Долго длилась процедура взвешивания. Маленькие, но точные весы не годились. Пришлось использовать большие, напольные. Педантичные англичане замучились, пока весь груз не был взвешен и посчитан. Управляющий был ошарашен. Таких больших сумм никто за историю банка не сдавал. С радостью он не знал, куда нас и посадить. Наконец мне была выдана бумага с сургучными печатями. Я был вписан в несколько минут. Засунув бумагу в карман, провожаемые чуть ли не всем персоналом банка, мы с Георгием отправились на судно. Был уже вечер, и я решил дать команде на сутки отдых. Все-таки переход был длительным. Хотелось покушать свежего мяса и вообще немного набраться свежих впечатлений. Я выдал, к большой радости команды, жалование за месяц, плюс добавил по 3 золотых каждому призовых. Свободные от вахты ринулись в город по злачным местам, кто в поисках женщин, кто выпивки. Мы с Георгием решили посетить местный паб. Нашли недалеко от порта выглядевшее приличным заведение. Заняли столик, заказали шикарный ужин и несколько кружек эля. Не спеша вкушая, я решил завести разговор о деньгах. «Георгий, если бы не ты, с мыслью обследовать сам берег, не видать бы мне клада, как своих ушей. Какую долю ты хочешь?» Георгий ответил быстро. «Корабль, команда, карта и идея твои, Юрий. Тебе решать? Дашь — и хорошо. Не дашь, я и так получаю приличное жалование». Коли так, выделяю тебе 5% от найденного. Как выйдем в море, на глазок пересчитаем, отложишь себе. Теперь ты богатый, даже очень, человек. Что собираешься делать с деньгами? Еще не думал. Семье отвезу. Это понятно. Но ты же не будешь лежать все время на постели и есть блины с икрой. Георгий почесал в затылке. Честно скажу, не думал. Есть у меня еще одна задумка. Как придем домой, передохнем с месяц. Пойдешь ли со мной? Можно будет еще заработать, но можно остаться и ни с чем. Ну, денег у меня на жизнь уже хватит, благодаря тебе. А кто же откажется от приключений? Я пока не знаю, что ты придумал, но согласен. Человек ты, Юрий, здравомыслящий, и, что важно, удачливый. Можешь на меня рассчитывать. Мы скрепили договоренность рукопожатием и вечер провели весело, наблюдая за танцующим народом, не спеша вкушая блюда. Честно говоря, Эль мне не понравился. И что находят в нем англичане? День стоял в порту. Как я и обещал, дал матросам отдых. Лишь неугомонный боцман договорился с портовым начальством, и нам подвезли свежую воду и продуктов. Будет у команды сегодня ужин из свежатины. Рыба и солонина уже приелись. За день несколько капитанов, стоящих в гавани судов, подходили поинтересоваться. Что за судно такое? Где паруса? Я любезно показывал и объяснял, сам попутно расспрашивая, как обстановка на Балтике, кто с кем воюет, не шалят ли разбойники. Со слов опытных морских волков, обстановка была спокойной. Но с плаванием надо было поторопиться. Надвигались осенние шторма. Следующим утром мы вышли из Эдинбурга. Отдохнувшая команда весело скалила зубы, слушая о похождениях матросов. Некоторые лица были украшены синяками и ссадинами. Видно, в кабаках успели почесать кулаки. Прошли проливы, вышли в Балтику. На траверте киля к нам подошло судно. На корме болтался флаг Ганзейского союза. Нам дали команду остановиться. «Русские, что везем?» «Ничего, пустые идем». «Медь, железо не везем?» «Да нет, сказали уже пустые». «Трюм хотим осмотреть». «Ладно, пусть смотрят». Узлы скромной кучкой лежали в углу трюма, не привлекая внимания. А товаров на продажу у нас не было. Из брига Ганзы отошла шлюпка. По шторм-трапу поднялись трое моряков. После взаимного обмена приветствиями боцман открыл мои трюмы. И я вместе с офицером брига спустился туда. Трюм был невелик, просматривался от трапа. Офицер обвел взглядом трюм, ничего не сказал, поднялся наверх. — Есть ли у вас еще трюмы? — Нет. — Боцман, проведи по палубе, пусть убедятся. Прогулявшись по судну и ничего для себя полезного не найдя, офицеры спустились в шлюпку, и она отчалила. Мы продолжили путь. Рядом стоящий Георгий спросил, — А с чего бы Ганза решила нас осмотреть? Странно это. Они обычно грузовые суда досматривают, чтобы и беспошлинный никто не провез меха, воск, медь и железо. Наше судно слишком мало для грузов. Странно. Я уже выкинул этот случай из головы. Посоветовал Георгию сделать то же самое. Ну, досмотрели. Со стороны Ганзейского союза нередкая вещь. Ничего необычного. Этот разговор мне вспомнился на следующий день, когда на перерез нам вышел военный фрегат, несущий на кормовом флагштоке флаг Голландии и вымпел Ганзы. Видно, все-таки не понравилось что-то офицеру, досматривавшего нас ганзейского судна. На мачте взвился вымпел. «Остановиться!» Подтверждая сигнал, грохнула пушка. По ходу судна, не долетев сотню метров, шлепнулось ядро. «Как вы мне все надоели! Пираты, французы, ганзейский союз!» «Право руля!» — скомандовал я. «Канонири к стрельбе ядрами левым бортом! Готовьсь! Правый борт к ниппелями!» Сделав резкий поворот вправо, мы оказались за кормой ганзейца. «Целиться по бальдеру руля! По готовности огонь!» Загромыхали пушки, от кормы ганзейца полетели щепки. Корабль завилял. Я посмотрел в подзорную трубу. Попадания были, но вот перебили мы баллер или угодили в рулевые тросы, непонятно. Не подставляясь под бортовой огонь, сделали крутой поворот влево, описали полукруг. «Огонь правым бортом по парусам!» Грохнули пушки, с визгом полетели к ниппеля. Паруса изодрались в клочья, такелаж порвался. Судно потеряло ход и встало. Неплохо для начала. У противника нет хода, и судно не слушается руля, но больших повреждений нет. Паруса можно заменить вместе с такелажем в море, но вот руль только в доке. Так что судно нам уже не противник. Подбежал боцман. Что, заряжать будем? Да ничего. Пусть болтается в море. Кто хочет, или добьет, или в плен возьмет. Разворачивайся и уходим.